тоски, я с утра зарываюсь в бумаги, которые служат мне единственным выходом из всеобщего безумия. Неожиданно среди бумаг мне попалось на глаза письмо, адресованное в Париж на имя вдовы адмирала. Оно было кем-то уже распечатано и приобщено к его общему досье. К письму прилагалась препроводительная записка. Признаюсь, я начал читать ее не без легкого волнения. «Дорогая Софья Федоровна, к сожалению, я нахожусь в таком положении, когда мне не к кому обратиться за помощью, кроме вас, с кем у меня есть возможность связаться хотя бы через французскую миссию. Все остальные пути общения с внешним миром для меня отрезаны. Я ничего не знаю о своих родных, близких, а главное, о сыне. Вы женщина, и я уверена, вы поймете меня, несмотря на то, что произошло между нами. Александра Васильевича больше нет. Он ушел из жизни, как подобает мужчине и офицеру. Даже его враги оценили это. Я была с ним почти до самого конца, но что будет со мной дальше, я не знаю. Поэтому только пользуюсь случаем, чтобы передать через вас письмо своему сыну.